за 2 дня до отъезда Карла. Я рассказал ему обо всем, и, наверное, поэтому он и заговорил с тобой. Теперь, любимая, ты знаешь все, что я был вправе тебе сказать. Не бойся. Скорее всего, дело обойдется благополучно. А теперь выслушай мою просьбу. Немедленно возвращайся в Англию. Как только опасность минует, я в ближайшие месяцы пошлю за тобой, и мы поженимся. А если не минует? Оливия выпрямилась и с вызовом посмотрела на Владимира. А если не минует, то ведь и ты, дорогая, не сможешь помочь мне. Только понапрасну изведешься от всех этих жестокостей. Неужели ты считаешь, что я должна уехать от тебя и всех этих жестокостей, которые тебя ожидают, а не бороться вместе с тобой? Да, потому что ты ничем не сможешь помочь. Так к чему же, по-твоему, сводится любовь между мужчиной и женщиной? По-моему, вот к чему. Ты мой, и все, что касается тебя, касается и меня. Жестокости, о которых ты говоришь, не исчезнут от того, что я их не увижу. Если мне суждено потерять тебя, то я останусь здесь и буду с тобой до самого конца. Как хочешь, любимая, но с женитьбой лучше повременить. Если со мной что-нибудь случится, то ты, как английская подданная, будешь в безопасности. Но если ты выйдешь за меня замуж, посольство не станет защищать тебя, а при создавшихся обстоятельствах тебе лучше не лишаться его поддержки. Меня нисколько не волнует, если я и лишусь ее. Но меня это волнует. В конце концов, дело ведь не в бракосочетании, а в любви. Обнявшись, они долго сидели молча. «Видишь ли», — произнесла Оливия, подняв голову, «есть одно обстоятельство, которое меня особенно угнетает. Мне трудно примириться с тем, что я могу потерять тебя и остаться одинокой из-за дела, которое мне совсем чуждо, о котором я ничего не знаю. Дорогая, я не вправе открыть тебе, да разве в этом дело? Разумеется, ты не должен открывать мне чужие тайны. Даже и сделай ты это, мне бы не стало легче. Если я лишусь тебя, какое мне утешение в том, что я буду знать и в чем именно тебя обвиняют? Мне нужна уверенность, твердое убеждение, которые облегчили бы мне дальнейшее существование. Уверенность в чем? Оливия посмотрела ему прямо в глаза. В том, что в глубине души ты ни разу не усомнился в правоте своего дела. Лицо Владимира сразу омрачилось, и душа его, раскрывшаяся перед ней, снова замкнулась. Нельзя усомниться в том, что подсказывает человеку его честь и чувство долга. «Ах, да будь же искренен со мной до конца!» — вскричала Оливия. «Будь искренен! Дело совсем не в том, как ты должен поступить сейчас. Конечно, нельзя отречься от того, что ты сам когда-то избрал. Я говорю совсем не об этом. Но я хочу знать, как бы ты поступил, если б мог начать жизнь снова. Стал бы ты опять?» Он зажал ей рот. «Молчи, дорогая, молчи. Если бы каждый из нас мог начать жизнь снова, многие вообще не пожелали бы родиться». Непонятный страх охватил Оливию. Помолчав, Владимир заговорил снова. «Ты, конечно, вправе спросить меня, жалею ли я о том, что избрал такой удел. Отвечаю тебе как на духу. Я ни о чем не жалею. Я и другие мне подобные неудачники. Мы не смогли свершить то, к чему стремились. Мы оказались недостаточно сильны, и народ не был еще готов к действию. Поэтому-то мы и потерпели поражение, это ясно. Но я предпочитаю потерпеть поражение, чем уклониться от битвы. И люди, которые придут нам на смену, обязательно победят. Вот и все. Поняла? И больше, умоляю тебя, никогда не говори со мной об этом». Присущее Оливии чувство сдержанности тотчас же откликнулось на эту просьбу. Она высвободилась из объятий Владимира и встала. «Доктор Славинский говорил мне, между прочим, что у тебя сохранилось много старых рисунков. Ты ведь не сжег их? Мне бы очень хотелось взглянуть на них». Очевидно, она выбрала неудачную тему. Лицо Владимира нахмурилось, и в голосе послышалось раздражение. Карл мог бы держать язык за зубами. Удивляюсь. Как правило, он не болтлив.